Глава 25. О семейной любви и взаимопонимании. У Инги Бьорна было чудовищное количество недостатков. Слишком слабый, слишком чувствительный, слишком язвительный. Но дураком Инги определенно не был. «Ты уверен, что стреляли именно в колдунью?» Он наклонился, уперев локти в стол. Рыжие волосы, стянутые в низкий хвост, тускло блеснули в свете свечей. Прямо сейчас их горело целых 4. Отчего в комнате было до странности светло. «Ну, сам подумай!» Торольд, наколов ножом ломтик бекона, задумчиво оглядел его на просвет, сунул в рот и задумчиво разжевал. «Первым на крыльцо вышел я, а потом стоял там, развернувшись спиной к коровнику. К тому же отлично подсвеченный. Если бы хотели убить меня...» «Выстрелили бы, пока ты на крыльце топтался. Разумно». Инги тоже наколол ножом ломтик бекона. «А если бы хотели прикончить обоих, стреляли бы, пока ты девку на руках держал. Это же идеальный момент». «Вот именно», — согласился Торвальд. «Лучник стреляет в женщину. Мужчина, связанный своей ношей, не может просто швырнуть ее оземь. Он прикрывает раненую, отскакивает с ней в сторону и только потом аккуратно кладет на землю. И все это время светит спиной, как мишенью в центре стрелкового поля. Лучник должен быть полным идиотом, чтобы не использовать такой шанс. Если бы стрелял Торвальд, он обязательно использовал бы». «Значит, убийца твоей смерти не желал. Наоборот, оберегал тебя и щадил. Хорошо быть наследником ярла», — широко ухмыльнулся Инги и тут же вскинул бледную узкую руку. На указательном пальце уродливым пятном расплылись чернила. «Ну, не злись, не злись. Я же шучу. Лучше ответь мне, чем же твоя колдунья так этому стрелку насолила?» «Боялся, что она сможет покойников поднять», — высказал предположение Торвальд. «Я бы на его месте боялся». «С чего вдруг? Первого покойника она поднимать не стала. А от Хагни пользы уж всяко больше, чем от придурка Фолькмара. Если уж кого-то и расспрашивать, то именно его». «Так я ее и не просил Хагни поднимать». «А Фолькмара, значит, попросил?» В зеленых глазах Инги сверкнул огонек интереса. «Почему?» «Да как-то в голову сразу не пришло», — повинился Торвальд. «Да и зачем? Все же понятно было. Ну, мне тогда так показалось». «А потом показалось другое», — закивал Инги. «Понимаю». Торвальд раздраженно дернул щекой. «Ну вот как тут правильно поступить? Начнешь объяснять и оправдываться, получится, что признаешь за Инги право на упреки. Промолчишь, значит, нечего возразить. Хорошо было в детстве. Дал малолетнему умнику по шее и тем пробудил в душе уважение к старшим». «А ты, значит, сомневался в виновности Фульнера?» Нашел все-таки ответ Торвальд и сам же поморщился. Поганый получился ответ. Беззубый какой-то. «Да, сомневался. Фульнер много лет жил с Хагни. Мог бы подыскать способ убрать пасынка, не привлекая к себе внимания». «Например?» «Например? Притравил бы. Только не за один раз, а постепенно. Разбил бы голову, затащил денник к жеребцу и волчью шкуру туда подбросил, чтобы конь взбесился. Попробуй разбери потом, где след от камня, а где от копыта. Возможностей много, а Фульнер не идиот». «Ну, не знаю», — почесал затылки Торвальд. «Зачем мудрить, если можно просто перерезать глотку? Все равно ведь доказательств нет, обвинить не получится». «Тоже верно», — не стал спорить Инги. «Поэтому я и не стал высказывать свое мнение. Может быть так, а может быть по-другому. Да и выгодна смерть Хагни только отчиму, как ни крути». «А смерть Фолькмара кому выгодна?» «Всем», — фыркнул Инги, и Торвальд нахмурился. «Было в этом что-то определенно, что-то было». «Может, Фульнер специально Фолькмара прирезал, чтобы глаза отвести?» — продолжал вещать Инги. «Сам говоришь, что с убийством Хагни все было понятно. Но как только появился второй труп, появились и сомнения». «Так ты же сказал, что Фульнер не убивал». «Я сказал, что Фульнер мог выбрать способ получше. Это другое», — назидательно поднял палец Инги. «Боги, как же все сложно! Как сложно-то!» Торвальд, сжав голову ладонями, тяжело оперся о стол. «Смерть Хагни очень выгодна Фульнеру. Так выгодно, что когда пасынок пропал в лесу, дома вздохнули с облегчением. Смерть Фолькмара выгодна всем. Когда он пропал, дома вздохнули с облегчением». «Слушай», — поднял голову Торвальд, — «я понял». Инги молча изогнул бровь. Кажется, он в принципе не очень-то верил в способность Торвальда что-то внезапно понять. «Я понял. Убили тех, кого не станут искать. И Хагни, и Фолькмар мешали. По разным причинам, но очень мешали». «Убивали тех, кого не станут искать?» На лице у Инги появилось сомнение. «Да, и тех, за кого не станут мстить. Если мы все-таки найдем убийцу, он сможет откупиться. И Фульнир, и Тьялви предпочтут крови Виру». «И даже доплатят», — ухмыльнулся Инги. «Вот, можешь же думать, когда захочешь». «Это была похвала или нет?» Торольд с сомнением уставился на Инги, и тот, почувствовав изменившееся настроение брата, плеснул в кубок Бьера. «Да что я опять сказал? Боги, Туви, но мы же просто болтаем». «Да, просто болтаем». Торвальд сделал большой глоток. Идея обсудить убийство с Ингибьорном уже не казалась удачной. С другой стороны. А с кем еще? Отцу обсуждения неинтересны. Он хочет услышать имя убийцы. У Финны свои женские заботы. Парни из Хирда. Не хватало, чтобы по городу слухи глупые поползли. Болтунов, конечно, в Хирде не водится. Но слова, они как вода, всегда найдут щель, чтобы просочиться. И все-таки... Инги откинулся на спинку стула, лениво покачивая кубком. Почему стрелок пытался убить чужачку? Потому что она колдунья. Разговаривать уже не хотелось, но и срываться с места тоже казалось глупым. Поэтому Торвальд продолжал сидеть, продолжал пить бьер и продолжал отвечать на вопросы. Ива смогла упокоить Леви, смогла изгнать злого духа. Она сильная ведьма. «Я бы на месте убийцы точно занервничал». «Так сильно занервничал, что не побоялся устроить засаду?» Инги снова покачал кубком, наблюдая, как свет переливается в ажуре чеканки. «Я бы, вот скажем, не рискнул». «Почему?» «Потому что ты уже отвел ведьму к покойнику. Если она смогла его разговорить, ты услышал ответы. Убивать ведьму нет смысла, если не смогла оживить». «То убивать ведьму тем более нет смысла». «Вот именно. К тому же, у тебя много недостатков, Туви, но слабость и медлительность среди них точно не числятся. Тебя, брат мой, нужно или на месте убивать, или молиться богам и готовиться к смерти». Инги, подцепив ножом кусок бекона, пристроил его на лепешку, обозрел результат и неспешно утрамбовал его в рот. «Кстати, почему этот стрелок еще не в овале? Как ты ухитрился его упустить?» Запоздало удивился Инги. «Эх!» Торвальд, страдальчески поморщившись, махнул рукой и залпом осушил кубок. «Помнишь, у Тьялви овен, а за ним сарайчик? Там еще рябина растет». «Помню». «Ну вот за этим сарайчиком сукин сын коня привязал». «Так там же бежать и бежать». «А я о чем? Сукин сын сразу же к выходу бросился. А я замешкался. Подумал, сунусь, а он выстрелит». Бежать по грязи было трудно. Ноги разъезжались по мокрой траве, как по льду. Перед глазами после яркого света кружились радужные пятна. Торвальд в несколько прыжков, проскочив двор, прижался к стене коровника, прикидывая, как бы заскочить внутрь и не поймать стрелу. Лучник-то к темноте привык. Для него фигура на фоне проема — отличная, мать его, цель. Был бы щит. А если с другой стороны оббежать? Откуда стрелок атаки не ждет? Может, просто коровник закрыть? Хотя бы вон тем бревнышком дверь подпереть. Пока Торвальд колебался... Полуприкрытая створка качнулась, и темная фигура в плаще, пригнувшись, метнулась к сарайчику. Торвальд рванул за ней, поскользнулся, тут же восстановил равновесие, но сократить разрыв уже не успел. Лучник вскочил на коня и умчался во тьму. «Я думал, что он в меня стрелять будет», — повторил Торвальд. «А он, сука, сбежал». «Да, он, сука, сбежал». Если бы Торвальд сразу сообразил, что стреляют в Иву, если бы он думал быстрее... «А стрела, кстати, чья?» Не стал отвлекаться от темы Инги. «Ты посмотрел?» «Ну я же не идиот! Стрела Тьялви! Обычная охотничья, на крупную дичь! Таких стрел у него перед дверью пучок в колчане висит!» А к Тьялви в тот день половина города заходила. «И за гостями хозяин не присматривал. Если бы вор захотел, не то что стрелу, копье мог бы свистнуть». «Так может, это Тьялви и был? Не сам, конечно». «Кто-то из сыновей», — оживился Инги. «А что? Все сходится. Сначала прирезал Хагни, чтобы внимание отвлечь, а потом дурачка своего грохнул». «Но Тьялви точно знал, что Ива не сможет покойника поднять. Он недалеко был, наверняка весь разговор слышал». «Да уж, сложно». Инги поскреб затылки с озадаченным видом, и Торольд с трудом сдержал торжествующую усмешку. Но тут же подумал, «А какого, собственно, хрена?» И счастливо осклабился. «Вот, можешь же думать, когда хочешь. Сложно все, очень сложно. Наконец-то ты это понял». Возможно, Фина умела прозревать сокрытое от глаз, но, скорее всего, ей просто стучали слуги. Когда Торвальд, благоухая копченой свининой и бьером, появился на пороге, мать уже ждала его. «Как ждут злодея и грешника темные глубины Хеля?» «Ты не пришел к обеду!» — скрестила на груди руки Фина. «Я ждала тебя!» Больше всего Торвальду хотелось оказаться где-нибудь в другом месте. На палубе корабля в бушующем море, в гуще битвы, в пылающем здании. Где угодно, только не здесь. «Я же предупреждал, что не приду! Помнишь, ты как раз шитьем в светлой комнате села! Я заглянул и...» Он произносил слова и не понимал, зачем. Все равно Фина их не услышит. Она уже оскорбилась. А оскорбленная Фина глуха к словам. «Мы все тебя ждали. Твои сестры, твоя тетка, твой племянник, твоя мать. Я предупреждала тебе, что сегодня приедет Ауда. И я просила тебя найти время». «Но я не мог. У меня срочные дела. Отец ждет, что я разберусь с этими убийствами». «О да, ты разбираешься с убийствами». Голос у Фины стал сухим и ломким, как первый обманчивый лед. «И где же ты с ними разбираешься?» «Там, где считаю нужным». Терпение Торвальда тоже подходило к концу. «Мне нужно было посоветоваться с Ингибьорном». «О да, с Ингибьорном», — гневно поджала губы мать. Между светлыми бровями залегли глубокие складки, и Торвальд не кстати подумал, что теперь они, в общем, и не пропадают. «Ты будущий ярл, Туви, а за советами обращаешься к трусоватому сбалмошному сопляку. Неужели ты думаешь, что подданные будут уважать правителя, который держит совет с такими людьми?» Торвальд вдохнул, медленно сосчитал до пяти, выдохнул. «Пока что я не правитель, а Инги — толковый парень. Он хорошо соображает». «Бонд Арвид соображает не хуже». «Возможно, но в таких делах следует избегать слухов и сплетен. Ты уверена, что Бонд Арвид никому не перескажет наш разговор?» Мать, некрасиво скривив рот, уставилась на Торвальда прозрачными голубыми глазами, в которых обида мешалась со злостью. «Хорошо, пусть не Арвид, ты мог бы посоветоваться с Ингваром». «Не думаю, что жрец разбирается в убийствах». «Значит, ты мог бы посоветоваться со мной? Я твоя мать, я всегда выслушаю тебя и поддержу». «Конечно, мама, ты всегда меня поддержишь». Шагнув вперед, Торвальд привычным движением обнял Фину, наклонился и быстро поцеловал в макушку. «Может, покормишь меня? Чем это так вкусно пахнет?» Фина, на мгновение застыв, все же расслабила напряженные плечи. «Конечно. Сейчас скажу слугам, чтобы накрыли на стол. Есть баранья печенка с можжевельником, капуста, запеченная в сливках, зайчьи почки в бьере». «Почки? Отлично! У нас готовят лучшие почки в Грейфьяле!» Изобразил оживление Торвальд. Есть не хотелось совершенно, но бывают ситуации, когда проиграть разумнее, чем выиграть. Особенно, если сражаешься со своей собственной матерью. «Вот то-то же!» На лице у Фины проступило плохо скрываемое торжество. «У меня действительно самая лучшая кухарка. Супруга правителя должна вести хозяйство так, чтобы ее никто не упрекнул в небрежении. Кстати, Ауда передавала тебе добрые пожелания от Милред. Когда ты с ней виделся? В начале осени?» «Еще летом, наверное», — Торвальд нахмурился, вспоминая. «Да, кажется, в конце лета». Бонд Храфн приехал жаловаться на соседа, который самовольно перенес межу, отхватив кусок отличного пастбища. Конечно, он взял с собой дочь, и, конечно, Торвальд провел с Милред несколько часов за весьма приятной беседой. «Благодарю». Служанка поставила на стол миску с почками, и Торвальд потянулся за ложкой. «Когда ты ешь, говорить затруднительно. Отличная причина прекратить разговор». «Милред, милая девочка. Красивая, любезная, трудолюбивая. Она станет тебе хорошей женой». Фина действительно не требовала более от Торвальда ответов, но и сама замолкать не собиралась. «Знаешь, это ведь очень важно. Любая красота с годами проходит, любая магия развеивается. Но с Милред ты всегда будешь знать, что дома тебя ждет горячий очаг и вкусный ужин». «Любая магия? Что?» Торвальд на мгновение застыл, перестав жевать. «Какая магия? При чем тут магия? Да ну, не может быть!» «Люди говорят, что ты разъезжаешь по городу в обществе этой чужачки. Как ее там?» Фина небрежно щелкнула пальцами. «Инна? Иса?» «Ива. Торвальд с усилием проглотил непережеванный кусок. «Мама, ну ты же сама просила!» «Я просила, чтобы ты помог Катли. Я благодарна тебе за помощь. Но зачем же показываться в обществе этой колдуньи? Что скажут люди?» «Ну, мама!» — возопил Торвальд, швыряя ложку. «Отец же просил! Он тебя предупреждал!» «Что, мама? Что, мама? Бондхрафн уже слышал о том, что ты путаешься с этой чужачкой. Он недоволен». «И что? Кого я должен слушать? Ярла Эйнара или Бондхрафна?» «Вот не надо меня пугать именем Эйнара!» Тут же задрала подбородок мать. «Я его супруга. Я почитаю волю Ярла. Но ты должен думать прежде всего о своем будущем. Супруги лучше, чем Милред, тебе не найти. Это чудесная девочка». «Красивая, ласковая и хозяйственная. Боги, я знаю». «Да, красивая и хозяйственная. А ты порочишь ее репутацию, таскаясь по городу с чужачкой. Прилюдно ухлестываешь за этой черной ведьмой. Даже Ингвар обратил внимание. Ты притащил эту тощую ведьму на очистительный обряд. Так, словно она имеет на это право». «Ива не тощая, просто стройная». «Вот, ты уже ее защищаешь». «О, боги, дайте мне сил». Торвальд, закрыв глаза, сделал глубокий медленный вдох. «Мама, отец же все тебе объяснил. Я обхаживаю Иву не потому, что хочу этого. Так нужно». «Конечно, я понимаю. Эйнар заботится о нуждах Грейфьяля. Это его долг как правителя. А твой долг — повиноваться отцу». «Да». Фина нервным движением облизала пересохшие губы. Торвальд плеснул Бьера, протянул матери кубок, и та, благодарно кивнув, сделала большой глоток. «Спасибо, Туви, сынок. Я все понимаю, но... Ты мог бы ухлестывать за этой чужачкой. Не так очевидно. Не в городе». «А где? В лесу? В горах? В полночных чертогах Хеля?» «Вот, в Хеле чужакам самое место», — качнула головой Фина. «Но... Я не знаю. Придумай что-нибудь. Может, на прогулку ее пригласишь? В поля?» «В начале зимы? Ты на улицу вообще выглядывала?» «Ну, к морю. Полюбуетесь на волны в красивом уединенном месте. Ведьма озябнет, ты предложишь согреть». «Не знаю я. Это же ты, мужчина. Туви, придумай что-нибудь. Ведьма сегодня есть, завтра нет. А с Милред тебе жить». «И корабли их рафновы в Странхеге водить», — тяжело вздохнул Торвальд. «Хорошо, мама, я тебя понял. Я постараюсь что-нибудь придумать».